«Да, конечно», — сказал он Леметру. Тот отвел его в один из кабинетов. Там двое мужчин уселись в мягкие кресла. Леметр придвинулся к Александру и наклонился вперед. «Эти амулеты уникальны. Где два недостающих экземпляра?» В голосе Леметра послышалась сталь. «Сталь, по которой стучит молоток». «Я ведь уже сказал вам, их больше нет», — ответил Дюма. «Но я вынужден настоять на вознаграждении за единственный оставшийся экземпляр». «Месье Дюма, я распознаю ложь столь же отчетливо, как и боль в ваших зубах». Александр выпрямился и хотел было возразить, но Леметр положил руку ему на грудь, вынудив полностью опуститься в кресло. Мягкая спинка прижалась к его спине. Шум баке теперь звучал еще приглушеннее. «Вы получите деньги, месье Дюма». Леметр наклонился еще сильнее. «Но сначала мне нужно проверить подлинность артефакта. Вы ведь понимаете?» Не дожидаясь ответа, он достал амулет, развернул вощеную бумагу и взял бронзовый диск двумя пальцами. Теперь магнетизер держал его между их лицами и смотрел на Дюма левым глазом через отверстие в диске. «Где остальные артефакты?» — спросил Леметр. «Как этому человеку удается не моргать?» Взгляд Леметра был неподвижен. Казалось, он стал частью амулета. Александр почувствовал, как его веки отяжелели. «В Эрмитаже и Британском музее!» Услышал Дюма свое бормотание. Он нахмурился. В этот момент прогремел выстрел. Глава 13. Париж, дом Леметра, декабрь 1851 года. На фоне свинцово-серого неба перед Анной вырос лес из спин. Перед имением на улице Ришелье собралась целая толпа. Похоже, все ждали, когда их пропустят к Леметру, и Анне пришлось встать в конец. Она так сильно вцепилась в колеса инвалидной коляски, что ей казалось, они могли сломаться. Леметр был в этом самом доме. Может быть, он даже видел ее в окно, но его было не достать. Толпа бормотала. Со стороны имения послышался голос, громко выкрикнувший чье-то имя. «Месье Ганерон, прошу!» Анна не могла понять, что происходит. Эммануэль объяснил ей, что в дом впустили мужчину, наверное, того, кого вызывали. Неужели все эти люди были записаны к Леметру? На мгновение храбрость Анны провалилась куда-то в бездну. Но разве не она была моль от рождения и в то же время вдовой графа фон Дорна? Она принадлежала к двум семьям, которые сражались с турками, давали отпор шведам и восставали против Наполеона. Беспорядочная кучка французов для нее не помеха. Следующие вызвали мадам Бертье. «Это я!» — крикнула Анна. Она прикрыла рот ладонью и затаила дыхание. Когда никто не возразил, Анна подняла руку и помахала. Ожидающие оглянулись на нее, и стена перед ней разделилась. Анне не нужно было говорить Эммануэлю, что делать. Он толкнул инвалидное кресло в образовавшееся пространство. Ее тут же окружили люди. Ее поглотили заросли рук и животов. Все пристально смотрели на Анну. Эммануэль крикнул: «Пропустите, мадам Бертье!» Никто ее не останавливал. Некоторые желали Анне удачи. Кто-то попросил ее замолвить словечко за Легранда у Леметра. Наконец, Анна оказалась у ворот. На кузове стояли двое элегантно одетых мужчин. Один держал лист бумаги и продолжал выкрикивать имена. Другой наклонился к ней. «Мадам Бертье!» «Это я!» — сказал кто-то позади Анны. Мимо Анны с шумом прошла женщина лет 60. На ней было платье цвета шафрана, а поверх него — огненно-красная накидка. Анна лишь коротко посмотрела на нее. «Но, мадам Бертье, это я!» — сказала Анна господину на кузове. Голова желтой дамы повернулась к ней. «Быть такого не может! Я жду здесь с самого рассвета! Вас я тут не видела!» Она сморщила нос. «Что вам вообще надо от месье Леметра?» Человек со списком смотрел то на одну мадам Бертье, то на другую. Затем он провел пальцем по бумаге. «У меня тут только один человек по имени Бертье», — наконец заключил мужчина. «Быть может, здесь и несколько Бертье», — сказала пожилая дама. «Но мне лечение нужно больше. Я ведь сгорблена старостью. У меня ломят суставы, и я еле хожу». Консьерж еще раз оглядел двух женщин. Его взгляд задержался на инвалидной коляске. Потом мужчина указал пальцем на Анну. «Вы, пожалуй, больнее. Прошу вас». Анна еще слышала, как желтая дама кричит ей вслед, что в следующий раз тоже купит инвалидное кресло. Потом Эммануэль толкнул коляску в дверной проем. Анна сразу узнала запах Леметра. Если у нее и оставались сомнения относительно того, действительно ли в этом доме жил магнетизер, то сейчас они окончательно развеялись. Через красную дверь Эммануэль втолкнул ее в зал. Окна закрывали занавески. Почти везде царила темнота. Лишь в дальнем конце широкой комнаты горел островок света. Когда Анна подъехала ближе, она увидела людей, которые сидели на стульях и прижимали к телу металлические стержни. Слуги ходили между рядами и поправляли положение их рук. Пациенты водили палкой длиной в локоть по рукам, ногам, волосам. За этим зверинцем молча наблюдали другие посетители, стоящие позади. Флейта играла простую мелодию. Леметра нигде не было видно. Анна положила руку на корзину с пистолетом и повернулась к Эммануэлю. «Не стоило подвергать помощника опасности. Лучше подожди меня снаружи», — сказала графиня. Сперва слова не хотели покидать ее уст. «Здесь я справлюсь сама». Слышал ли Эммануэль легкую дрожь в ее голосе? Он наклонился к ней. «Я не оставлю вас, графиня». Анна развязала узел под чепцом, сняла его и протянула Эммануэлю. «Отнеси это в карету и жди у входа». Эммануэль ушел. Анна медленно поехала к собравшимся. Слышался кашель, кряхтение и пыхтение. Некоторые из сидящих на стульях качали головами, другие быстро барабанили ногами, и этот ритм не подходил к мелодии флейты. Стоявшие за рядами стульев наблюдали за представлением. Некоторые прижимали руки к щекам. Женщина возраста Анны, похоже, больше не могла выносить этого зрелища и отвернулась. Анна приблизилась к ней. «Мадам?» Тихо спросила она и взяла зрительницу за руку, облаченную в газ. Дама испугалась и хотела отдернуть руку, однако Анна не отпускала ее. «Я только что пришла», — объяснила Анна. «Где я могу найти месье Леметра? Он ведь здесь?» Женщина неопределенным движением показала в зал. Несколько минут назад мэтр был там. Потом он ушел в один из кабинетов с месье Дюма. «Надеюсь, магнетизер скоро вернется и исцелит этих бедных людей от недугов. Жду не дождусь, когда, наконец, настанет эта великая минута». «Я тоже», — сказала Анна. Поблагодарив даму, она повернулась к причудливому балету спиной. Леметр снова сумел подчинить людей своей воле. Анна была уверена, что он использовал магнетические силы совсем не для того, чтобы исцелять больных. Что бы ни задумал этот злодей, у него больше не будет возможности довести планы до конца. Анну не удивило, что Дюма пришел к Леметру. Иначе зачем магнетизер посещал писателя в шато? Теперь ей представилась возможность разом уничтожить обоих негодяев. Она непременно сдаст Дюма полиции. Леметра же ждет свинцовая пуля. Анна достала пистолет и спрятала его под рюшами платья. Затем она поехала между перегородками, заглядывая в кабинеты. Тут и там горели маленькие масляные лампы, которые отбрасывали больше тени, чем света. Осмотрев где-то половину зала, графиня услышала приглушенные мужские голоса. Анна медленно катила инвалидное кресло вперед, ощущая под ладонями все шероховатости терракотовой плитки. За одной из ширм, на которых были вышиты экзотические птицы, мерцал свет. Шевелились тени. На мгновение Анна остановилась, чтобы поправить проволочную оправу очков. «Нельзя снова упустить Леметра!» Послышался крик, потом еще один. Лечение, казалось, приближалось к кульминации. Анна огляделась, но никто за ней не шел и даже не смотрел в ее сторону. Графиня медленно достала пистолет, снова сдвинулась с места и по широкой дуге объехала перегородку.